Маунт Вернон. Расположен он был замечательно. Яркая раскраска листвы и поросший травой склон, а под ним широкий синий Потомак, даже по признанию Солнца более внушительный, чем Темза. А наверху низкий белый дом, спокойный и действительно уединенный, если не считать экскурсантов. Почти английский, внушающий чувство, не испытанное им с самого отъезда из Англии. Понятно, почему этот Джордж Вашингтон любил его. Сомс и сам мог бы привязаться к такому месту. Старый дом лорда Джона Рассела на холме в Ричмонде немножко напоминал его, если бы, конечно, не ширина реки, и не это чувство, которое у него, по крайней мере, всегда являлось в Америке и Канаде, будто стараются заполнить страну и не могут. Такое огромное пространство и, по-видимому, полный недостаток времени. Флер была в восторге, а Майкл заметил, что все это, честное слово, знаменито. Солнце пригревало Сомсу щеку, когда он в последний раз огляделся с широкого крыльца, прежде чем войти в самый дом. Это он запомнит. Не вся Америка создалась в один день. Он вошел в дом и стал тихо пробираться по комнатам нижнего этажа. Правда, устроено все было на редкость хорошо. Одни только подлинные вещи полуторавековой давности, напомнившие Сомсу минуты, проведенные в антикварных лавках старых английских городков. Слишком много, конечно, Джорджа Вашингтона, кружка Джорджа Вашингтона, ножная ванна Джорджа Вашингтона, его письмо к такому-то и кружево с его воротника, и его шпага, и его карабин, и все, что принадлежало ему, но это, положим, было неизбежно. Отделившись от толпы, отделившись даже от своей дочери, Сомс двигался, укрывшись как плащом своей коллекционерской привычкой молчаливой оценки. Он так не любил смешивать свои суждения с глупостями ничего не понимающих людей. Он добрался до спальни на втором этаже, где Джордж Вашингтон умер, и стал разглядывать ее через решетку, как вдруг уловил звуки, от которых кровь застыла у него в жилах. Те самые голоса, которые он слышал утром перед статуей Сент-Годденса, и вперемешку с ними голос Майкла. И Флер здесь. Беглый взгляд через плечо успокоил его. Нет. Они стояли втроем у парадной лестницы и обменивались замечаниями, обычными между чужими людьми, случайно интересующимися одним и тем же. Он слышал, как Майкл сказал, хороший вкус у них был в то время. А Джон Форсайт ответил, ведь все ручная работа. Сомс бросился к задней лестнице, толкнул какую-то толстую даму, отпрянул, споткнулся, ринулся вниз. Если Флер не с Майклом, значит, она завладела хранителем музея. Увести ее, пока те трое не сошли вниз. Два молодых англичанина вряд ли представятся друг другу. А если и так, надо поскорее отвлечь Майкла. Но как увести Флер? Да, вот она беседует с хранителем перед флейтой Джорджа Вашингтона, лежащей на клавикордах Джорджа Вашингтона в гостиной. И Сомсу стало тяжко. Возмутительно болеть, еще более возмутительно притворяться больным. А между тем, как же иначе? Не может он подойти к ней и сказать, «С меня довольно, едем домой». Судорожно глотая слюну, он приложил ко лбу руку и пошел к клавикордам. «Флер», — начал он, и сейчас же, чтобы не дать ей сбить себя, продолжал. «Мне что-то не здоровится. Придется пойти сесть в автомобиль». Слова поразительные в устах такого сдержанного человека. «Папа, что с тобой?» «Не знаю, не знаю», — сказал Сомс, голова кружится. «Дай мне руку». Право же ужасно для него вся эта история. Пока они шли к автомобилю, оставленному у ворот, ее заботливость так смущала его, что он готов был бросить свои уловки, но он ухитрился проговорить. «Слишком много двигался, должно быть. А может, еда виновата. Я посижу спокойно в автомобиле. К его великой радости она села рядом с ним, достала пузырек с нюхательными солями и послала шофера за Майклом. Сомс был тронут, хотя ему совсем не нравилось нюхать соли, которые оказались очень крепкими. «Вот суматоха-то из-за пустяков», — проговорил он. «Лучше поедем сейчас домой, милый, ты ляжешь». Через несколько минут прибежал Майкл. Он тоже, как показалось Сомсу, выразил непритворную тревогу, и машина тронулась. Сомс откинулся на спинку. Флер держала его руку. Он плотно сжал губы, закрыл глаза и чувствовал себя, пожалуй, лучше, чем когда-либо. Не доезжая до Александрии, он раскрыл рот, чтобы сказать, что испортил им поездку. «Нужно ехать, пожалуй, через Арлингтон. Он подождет в автомобиле, они осмотрят музей». Флер не хотел сначала, но он настоял. Зато когда они остановились перед этим вторым белым домом, тоже удачно расположенным над рекой, с ним чуть не случился припадок, пока он ждал их. Что, если та же мысль придет в голову Джону Форсайту, и он вдруг подкатит сюда? Он испытал острое чувство облегчения, когда они вышли из дома, говоря, что тут очень хорошо, но не сравнить с Маунт-Вернон. Слишком массивные колонны у входа. Когда машина снова покатилась по багряному лесу, Сомс окончательно открыл глаза. Все прошло. Скорее всего, печень шалила. Тебе бы выпить рюмку коньяку, пап. Можно достать по рецепту врача? Врача? Глупости. Пообедаем у себя в номере, и я достану у официанта. У них, наверное, найдется. Обедать в номере. Это была счастливая мысль. Добравшись к себе, он лег на диван, растроганный и довольный, потому что Флер поправляла ему подушки, затемнила лампу, поглядывала на него поверх книги, чтобы удостовериться, лучше ли ему. Он не помнил, чтобы когда-нибудь чувствовал так определенно, что она его любит. Он даже думал, не мешало бы болеть вот так изредка. А дома, чуть только он жаловался, что ему плохо, Аннет сразу же жаловалась, что ей еще хуже. Совсем близко в маленькой гостиной через площадку играли на рояле. «Тебе не мешает музыка, милый?» У Сомса мелькнула мысль «Ирен». «А если так?» И Флер пойдет просить, чтобы перестали играть. Вот тогда действительно заварится каша. «Нет, нет, не надо, даже приятно», — поспешил он сказать. «Очень хорошее туше». «Туше, Ирен». Он помнил, как Джун когда-то восторгалась ее туше. Помнил, как застал однажды Бассини, слушавшего ее в маленькой гостиной на Монпелье-сквер, и его лицо, вечно выражавшее какую-то тревогу. Помнил, как она всегда бросала играть, когда появлялся он сам, из боязни ли помешать, или считая, что он все равно не оценит. Он никогда не понимал. Никогда ничего не понимал. Он закрыл глаза и сейчас же увидел Ирен в изумрудно-зеленом вечернем платье в передней дома на Парк Лейн в день первого приема после их свадебного путешествия. Почему такие картины возникают, чуть закроешь глаза, картины без всякого смысла? Ирен расчесывает волосы, теперь, наверное, седые, ему 70 лет, ей, значит, около 62. О, как бежит время! Волосы бархатисто-темного цвета. Глаза такие же. Ах, да разве во внешности дело? А, впрочем, кто знает, может быть, если бы он умел выражать свои чувства, если бы понимал музыку, если бы она... не возбуждало его так. Может быть, к черту, может быть, разве угадаешь? И здесь, именно здесь, путанная история. Неужели никогда не забыть? Флёр ушла укладывать вещи и одеваться. Принесли обед. Майкл рассказал, что встретил в Маунт-Вернон премилую молодую пару. Англичанин сказал, что Маунт-Вернон вызывает у него тоску по родине. «Как его фамилия, Майкл?» «Фамилия?» «Не спросила, что?» «Да так, не знаю, думала, может, спросил». У Сомса отлегло от сердца. Он видел, как она насторожилась. Малейший предлог, и ее чувство к сыну Ирен вспыхнет снова. Это в крови, в крови. «Брайт Маркленд все болтает о будущем Америки», — сказал Майкл. «Очень радужно настроен, потому что осталось так много фермеров и людей, работающих на земле. Впрочем, он болтает и о будущем Англии, и тоже настроен очень радужно, хотя у нас на земле почти никто не работает». «А кто это, Брайт Маркленд?» — буркнул Сомс. «Редактор одного нашего журнала, сэр. Непревзойденный пример оптимизма или умения поворачиваться, куда ветер дует». «Я надеялся», — сказал Сомс вяло, «что, посмотрев новые страны, вы почувствуете, что старое еще на что-то годится». Майкл рассмеялся. «В этом нет надобности меня убеждать, сэр. Но я, видите ли, принадлежу к так называемому привилегированному классу. И вы, сколько я знаю, тоже». Сомс поднял глаза. «О, этот молодой человек иронизирует». «Ну-с», — сказал он, — «а я буду рад вернуться». «Вещи уложены?» «Да, вещи были уложены». И скоро он вызвал им по телефону такси, чтобы они не замешкались в вестибюле. Он сам сошел вниз усадить их в машину. Совершилось это гладко и без помех. И с глубоким вздохом облегчения он вошел в лифт и был доставлен назад в свой номер.